Глава 6. Перекати поле. Ротана въезжала в город с некоторым трепетом и будоражащим душу предвкушением чего-то особенного. Мало того, что семья наконец-то смогла найти следы ее братца, так еще и, признав ее достаточно взрослой, отпустила в город одну. На собственной машине и даже без сопровождения. Внедорожник вильнул из стороны в сторону, подчиняясь жажде хозяйки чуточку побезобразничать и распугивая едущие мимо авто. Водители старались держаться подальше от хищного вида внедорожника, раскрашенного в кислотно-зеленые полосы с неоновой россыпью нарисованных бриллиантов по боковой линии. Может быть, причина этого была в установленном на крыше XM-214, который, хоть и лежал спокойно в кожухе, а не был поднят автоматикой в боевое положение, но все же легко угадывался. Примечание. XM-214. Пулемет с вращающимся блоком стволов представляет собой облегченный малокалиберный вариант пулемета М134 «Миниган» под патрон 5,56 на 45 мм с еще большим темпом стрельбы. Может, в том, что кочевники славились своей семейностью, а находить проблемы с людьми, которые успешно выживают вне города, никому не хотелось. А может быть и во всем сразу, но факт оставался фактом. На оживленных ночных дорогах Детройта девушка чувствовала себя максимально комфортно и, что скрывать, чуточку снисходительно смотрела на другие машины. Чему более высокие, чем принятые в городе, колеса и прокачанная пневматическая подвеска только способствовали, приподнимая ротану над другими водителями. «Так, Детройт — это, конечно, очень круто. Надо обязательно потом тут покататься и посмотреть, что интересненького тут есть. Но сначала надо заняться делом. Глава сказал, что Винай работал на беса, а этот бес сидит в баре Капулька, до которого мне ехать еще на лобовом стекле, а вернее огромном экране, повернутом проецирующей частью в сторону водителя, а наружу толстенной броней, появилась небольшая мини-карта с отметкой о точке назначения и двумя проложенными к ней маршрутами. Еще минут 20, если через центр, и 10, если я срежу через окружную. Поворот, конечно, пропустила, но... Пользуясь тем, что позади нее была совершенно пустая полоса, Ротана, сбросив скорость, переключила Фоксик на заднюю, выжала педаль газа. Примечание. Фоксик. GMI-FQX. Внедорожник средней грузоподъемности и с заниженным центром тяжести, из-за чего пользуется большой популярностью у кочевников ввиду своей устойчивости и достаточно высоких скоростных показателей. Вес 2 тонны 100 кг. Грузоподъемность 500 кг, максимальная скорость 190 км в час. Сцепление, руль в бок до упора, нейтралка, ручник, руки делают все на автомате. Но в городе это все равно как-то по-другому ощущается. Острее, отчего на лице девушки появляется восторженная, совершенно детская улыбка. Машина совершает идеальный разворот под 90 градусов, после чего ручник снимается, руль выворачивается прямо, и на второй передаче кочевница уходит на съезд шоссе, ведущий окружным, но куда более быстрым путем. Конечно, город хорош, но все же его центральные улицы совершенно ужасны. Выше второй не включишь, все тащатся, как будто умирают на ходу. Мелисса говорила, что в Детройте проводят самые улетные гонки. Вот бы посмотреть, или даже поучаствовать. «Эх, глава ведь мне такой нагоняй всыпет, если узнать, что я в них участвовала. Ты еще маленькая, Ротана, тебе надо быть осторожнее, Ротана». Рука переключила на пятую передачу, и машина полетела по окружному шоссе, как диковинный снаряд. «А я ни хрена уже не маленькая. Заказ вожу наравне с остальными, да и духов уже постреливать ездила. Но это же не баловство, это все на благо семьи. А гонки — баловство, конечно. Ну и что?» А кто мне запретит это баловство? Да и кто расскажет, что я вообще в нем участвовала? Вот именно, никто. Хотя, это же нечестно. Я обещала, что буду осторожна и в город поеду чисто по делу. Не хочу главу обманывать. Уф, ну почему все так сложно? Легонько стукнув кулачком по колену, Ротана некоторое время ехала в полной тишине, а затем, заскучав, включила радио и поймала местный новостной канал. На пересечении Линдон-стрит и Скулкрафт-роуд слышны звуки перестрелки. Полиция отказывается комментировать происходящее и оцепила район бара Санто-Доминго. Кажется, доблестные копы 7-го полицейского участка просто ждут, пока банды перебьют друг друга и проблема решится сама собой. Вот умеют же в городе тусить. А тем временем корпорация ArmaExp все так же отказывается от комментариев касательно недавнего убийства одного из своих топ-менеджеров, Адамса Кларка, который был застрелен неизвестным снайпером прямо посреди бела дня на ступенях отеля «Атениум». «Что, прямо днем? Вот это достал он кого-то!» Диктор, наконец, заткнулся, бодро отбив рекламную скороговорку, и из радио полился какой-то легкий синт-джаз, вполне соответствующий расслабленному настроению кочевницы. Отдалившиеся было огни большого города снова приблизились, и вскоре Ротана оказалась среди городской застройки. Впрочем, эта часть Детройта выглядела куда более непрезентабельной, чем та, по которой девушка ехала 10 минутами ранее. Чуточку поплутав по узким улочкам, которые почему-то не отображались на карте, Ротана, наконец, вырулила на дорогу прямо в сотни метров от парковки перед нужным ей баром. Припарковавшись, кочевница вышла из машины, сняла вертачки, взяла с заднего сиденья катану, которую урвала как мелкий бонус к давнишнему заказу, прицепила ее на пояс, потом перекинула через плечо ремень своей мини-узи и, глянув в покрытое отражающей пленкой стекло двери, поправила волосы. Наблюдающий за всем этим от входа в бар чернокожий охранник хмыкнул в кулак, скрывая улыбку. Уж слишком явно было видно по этой кочевнице, что она совсем еще девчонка, хоть и на крутой тачке и при оружии. Когда Ротана, пикнув сигнализацией напоследок, подошла к ведущей внутрь бара двери, охранник смерил ее взглядом с ног до головы и решил, что в этот раз и спрашивать нечего. Кочевники часто искали тут работу, и эта девчонка наверняка была по наводке кого-то из них. Но девчонка заговорила с ним сама, с интересом рассматривая его большими, чуточку по-азиатски раскосыми серо-зелеными глазами. «Привет, я ищу беса. Мне сказали, что он тут зависает. А это же единственная капулька на территории Санта-Муэрте». Билли, а это был именно он, несколько секунд оторопело смотрел на розоволосую кочевницу, подбирая слова, а она, нетерпеливо притопнув, огляделась, словно ища еще кого-то, и продолжила. «Блин, ты что, не знаешь?» «Знаю», — отмер Билли. «Да, можно сказать, что бес зависает тут. Ты только никому больше не говори, что этот бар на территории Санта-Муэрта стоит, хорошо? Тут нейтральная территория, она принадлежит бесу. Не наживай себе сходу врага в его лице». «О, спасибо, ты такой милый. Ну, я тогда пошла. А где его найти там?» Ротана выпалила все скороговоркой, то прижимая ладони к щекам и, глядя на стоящего перед ней здоровяка сияющим взглядом, то тыкая пальцем в сторону входа, то снова прикладывая руки к лицу. Билли, чувствуя, как губы сами по себе расползаются в улыбке, кивнул. «Да, он на втором этаже. Конечно, иди. Меня Билли зовут. Зови, если кто обидит». «А меня Ротана. Но я думаю, что смогу за себя постоять». Кочевница улыбнулась, мило сморщив носик, и демонстративно пощелкала ноготком по висящей возле пояса узишке. «Ой, Билли, слушай, ты, если к машине кто полезет и начнет там ручки дергать или еще чего, ты сам к ней не подходи, ладно? У Фоксика выход из боевого режима долгий». С этими словами девушка одним красивым движением скользнула вперед и вбок, открывая дверь и исчезая внутри клуба. «Фоксик, боевой режим?» Билли перевел взгляд на машину кочевницы как раз в тот момент, когда активированная охранная система подняла пулемет на ножки, и тот, опустив шестиствольное дуло вниз, начал неторопливо водить им, очерчивая невидимую зону вокруг машины. «Вот тебе и милая неопытная девочка-кочевница. Черт, у меня чертова автоматическая турель перед баром. Если кого пристрелит, что я шефу скажу?» Оказавшись внутри, Ротана едва слышно хихикнула. Нет, она не притворялась там, с Билли, но уж больно потешным было последнее выражение его лица, когда он уже услышал, что она сказала, но еще не до конца понял. Конечно, у ее машины было все отлично с боевым режимом, она просто подшутила над городским. Кочевники следили за состоянием своего транспорта, вкладывали в него много денег, и автоматика в них работала с невероятной точностью. Ротана не была исключением, ведь машина — это не только возможность зарабатывать, это буквально вся жизнь. Нет машины, ты обуза для семьи. И хотя Ротана понимала, что никто ее не бросит, но чувствовать себя грузом на шее — нет уж. Почесав кончик носа, девушка задумчивым взглядом обвела полутемное заведение, быстро углядев лестницу, что вела на второй этаж, и двух внушительного вида парней возле металлической двери, там, наверху. Но, помедлив пару мгновений, она решила сразу туда не идти. Все-таки в баре одна она была первый раз в жизни, и больше всего ей хотелось рассмотреть тут все как следует. Пить она, конечно, не собиралась, потому что пьяный кочевник за руль не садится. Эту простую истину ей старшее поколение вбило накрепко. Но просто поболтать ведь можно. «Привет», — сходу выдала она бармену, плюхаясь на высокий стул перед ним. «Глупый вопрос, конечно, но, может, у вас тут есть что-то вкусненькое и неалкогольное?» «Крошка, если у тебя нет денег на алкоголь, я так и быть угощу тебя чем-нибудь нормальным из личных запасов». Загорелый бармен сверкнул улыбкой, мигнул задорными синими огоньками глаз и замер на миг, удивленно приподняв брови. Ротана, понимающе улыбнулась. Все дело было в том, что у нее не был установлен нейролинк, а значит, бармен, попытавшийся обнаружить ее линк-ссылку, чтобы кинуть запрос авторизации, не увидел в виртуальном пространстве ровным счетом ничего. Это всегда удивляло людей, но среди кочевников было относительно в порядке вещей имплантироваться по минимуму необходимого. Например, отсутствие нейролинка можно было худо-бедно компенсировать верточками, которые могли точно так же подключаться к коммуникатору, чтобы передавать информацию в виртуальном пространстве. «Извини, не люблю носить их просто так». Кочевница вытащила очки с розовыми стеклами из кармана куртки и надела, чуть придавив пальцами за ушами. Окрасившийся в розовый, мир ожил, мигая неоновыми подписями, стоило ей только сосредоточить на чем-то свой взгляд. Столько всего в городе сразу перед глазами мельтешит, даже голова болеть начинает. «Да, с верточками действительно трудно. У меня была похожая на твои модель. Использовал как раз для того, чтобы к нейролинку потом привыкнуть. Скоро имплантация». Бармен кинул запрос еще раз, и Ротана приняла его без каких-то сомнений. Как говорила Мелисса, у хорошего кочевника в каждом городе должен быть десяток друзей и сотни знакомых. «Нет, мне такое добро без надобности. Очков на дороге вполне хватает. Приятно познакомиться, Итан». Кочевница протянула бармену ладонь, и тот, улыбнувшись, аккуратно ее пожал. «Так что будешь пить, Ротана? Могу и вправду угостить чем-нибудь». Итан подмигнул девушке, и та, сморщив нос, отрицательно покачала головой. «Я за рулем, а за рулем пить нельзя, даже если очень хочется. Так что, если только найдешь что-то неалкогольное». «С таким тут огромные проблемы. Сюда приходят, чтобы пить, бить морды и решать дела. Газировка для этих целей плохо подходит. Хотя... Погоди минутку». Итан скрылся в двери за барной стойкой, но Ротана даже не успела заскучать, как ее новый знакомый вернулся, держа в руках закрытую банку содовой. «Держи, за счет заведения». Одной рукой открыв газировку, бармен эффектным движением подставил взявшийся словно из воздуха стакан со льдом, наполняя его бурно шипящей жидкостью, спохватившись, сунул в стакан соломинку и только после этого легонько толкнул в сторону девушки. «Так ты, значит, без нейролинка, за рулем, и я вижу тебя в нашем чудном заведении первый раз. Кочевница?» «Ага». С удовольствием пригубив кислую и прохладную газировку, Ротана поболтала ногами в воздухе, с интересом рассматривая сидящих неподалеку людей. «Судя по всему, не особо-то ты раньше в таких местах бывала», — продолжил Итан, и девушка снова кивнула, посматривая на бармена из-под ресниц. «У меня скоро заканчивается смена. Хочешь, составлю тебе компанию?» «Мне надо к бесу сходить, по делу. А потом я сразу за руль и дальше покачусь. Прости, котик». Девушка сделала грустное лицо, мысленно отметив, что стоило ей упомянуть этого беса, как бармен тут же посерьезнел и посмотрел на нее как-то чуть более уважительно. Это ей понравилось. «Жаль, конечно. Ну, если вдруг что, мой контакт у тебя есть». Итан быстро вернулся в привычную колею легкого флирта, словно бы ничуть не расстроившись от отказа. И девушка кивнула, точно зная, что никуда с ним не пойдет. «Ничего не ешь и не пей из чужих рук. Еду только из автоматов, напитки оттуда же. В банку с газировкой ничего тайно не подсыпешь, не открыв заранее. И никаких свиданий с первыми встречными. Никаких романтических прогулок по темным улицам, ты меня поняла?» Голос Мелиссы, старшей сестры и подруги, возникал в голове юной кочевницы словно бы сам по себе. Но Ротана чувствовала только благодарность за это. Мелисса была не настолько старой, чтобы не понимать, как отчаянно девушка рвалась на волю из-под неусыпной опеки семьи и как ей хотелось, наконец, начать делать что-то самостоятельно. А потому никак не препятствовала, даже наоборот, поддерживала все ее порывы, проявляя разумную осторожность, делясь личным, болезненно набитым опытом, как настоящая сестра. В отличие от Виная, который всегда говорил, что его дела только его, а ей надо сидеть на попе ровно и помогать клану, пока взрослый старший брат занимается заработком. Вот и дозарабатывался так, что почти год искали твои следы. И до сих пор все, что известно, это то, что ты был в Детройте и как-то выполнял какую-то работенку для беса. Настроение чуть испортилось, когда девушка в очередной раз вспомнила о том, что именно ее привело в город. Не сказать, что они с братом были особо близки, но она его все-таки любила. Последние годы тот уезжал от семьи все чаще, а пропадал все надольше. Привозил какие-то деньги, половина из которых сразу уходила на починку его машины, а потом снова уезжал. Пропустил 5 ее дней рождения, подарок привез только на один. Пропустил то, как семья подарила ей ее личную машину. Пропустил свадьбу Мелиссы, пропустил... Проще было сказать, что вина не пропустил. Перевыборы главы, на которых самым позорным образом нажрался, поругался со всеми, с кем мог, и, проорав, что он им всем еще покажет, насколько крутой, плюхнулся за руль и укатил черт пойми куда. И пропал. Вздохнув, Ротана допила газировку и спрыгнула со стула, помахав Этану, что смешивал коктейль для подошедшего клиента. Бармен покосился на нее и подмигнул, а на вертачках девушки появилось сообщение с посылающим поцелуй смайликом. Усмехнувшись, кочевница быстрым шагом прошла через зал, поднялась по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и остановилась напротив двери под заинтересованными взглядами двух охранников. Одинаково широкоплечие, здоровые, коротко стриженные. Кажется, у них даже носы сломаны одинаково. Хотя вот у этого глаза красивые, голубенькие такие, а у левого слишком серьезное выражение. Интересно, он когда улыбается, у него лицо не трескается? «Ты кто?» — поинтересовался левый. «Ротана, кочевница, мне к бесу». Девушка перекатилась с пятки на носок, заложив руки за спину. Глаза левого мигнули синим, и он отрицательно покачал головой. «Тебе не назначено». «Ага. Ну, я не успела просто записаться, все так быстро вышло. У меня к нему дело есть, очень важное». «Блин, дурацкие городские правила. Назначено, не назначено. Но он же явно там сидит, за дверью». «Если бы его не было, ты бы мне так и сказал. Ну что, тебе сложно пропустить меня, а?» Девушка тяжело вздохнула и сделала самые жалобные глаза, на какие была способна, посмотрев сначала на левого, а потом на похожего на него, как две капли воды, но все же чуть отличающегося правого охранника. Охрана переглянулась. Правый пожал плечами, и теперь уже его глаза засветились синим. Прошел томительный десяток секунд, прежде чем охранник отмер и снова посмотрел на Ротану. «Босс тебя примет. Оружие вот сюда. Ноги на ширину плеч, руки подними». Кочевница послушно положила катану и пистолет на стол, а потом, отойдя на шаг назад, подняла руки и подпрыгнула на месте пару раз. Охранники синхронно усмехнулись, но левый все равно обхлопал ее, впрочем, достаточно деликатно, хотя Ротана готовилась терпеть куда более навязчивые ощупывания. «Чисто». Отступив от нее, заключил левый, а правый, вдруг улыбнувшись шире, сложил пальцы руки в широко известный жест, изображающий звонок, и поднес ладонь к своему уху. Его мизинец был какого-то странного, подозрительно синеватого цвета. «Слушай, дашь номерок? Без подвоха, ты жутко милая». Ротана сделала серьезное лицо, строго глянула на мужчину снизу вверх, дождавшись, пока его лицо поскучнеет и поблекнет, и кивнула, расплываясь в ответной улыбке. «Ты тоже ничего, почему бы и нет?» И бросила ему запрос перед тем, как снять очки. «У тебя чего-то с пальцем, ты бы к врачу сходил». «Ес, спасибо, милашка, а это рабочие мелочи, заживет само». «Я Стив, а это Пол». Охранник ткнул пальцем влево, и тот чуть наклонил голову. «Заходи, босс ждет». Благодарно кивнув новым знакомым, Ротана вошла в открытую для нее Стивом дверь, и первое, что она увидела, это удивленно заинтересованный взгляд чернокожего рогатого мужика, одетого в какие-то крутые по виду шмотки и сидящего за столом в центре достаточно богатого и стильно обставленного кабинета. «Из чего это моей охране открывать дверь перед какой-то кочевницей?» — задумчиво поинтересовался этот мужчина, словно бы не у нее. «Они у вас просто потрясающе вежливые», — ответила Ротана, но ближе подходить не стала, так и замерев в паре шагов от входа. «Вежливый, говоришь? Но я им плачу-то не за вежливость, а чтобы всякие проходимцы не отнимали мое время. Ну давай, спаси их зарплаты, кочевница, и расскажи, что за важное дело у тебя ко мне». «Ого, у него еще и хвост? Очуметь! Вот бы фоточку сделать! Сомневаюсь, что он это позволит, конечно. Так, с чего бы начать?» «Меня зовут Ротана, я еще одного человека. Сказали, что он работал на тебя, на вас», — поправилась она. И бес, прищурившись, кивнул, чтобы она продолжала. Его зовут Винай, и он...» «Подожди-ка, как ты сказала? Винай?» Мужчина подался в кресле вперед, вперившись в кочевницу тяжелым взглядом. И ей вдруг стало очень неуютно, словно бы даже стены стали ближе, а воздуха стало меньше. «Да», — девушка обхватила пальцами предплечья заведенных за спину рук. «Вам знакомо это имя? Он правда на вас работал?» Ощущение угрозы вдруг пропало, взгляд беса смягчился, а сам он расслабленно откинулся на спинку кресла. «Да, девочка, это имя мне знакомо. Почему ты его ищешь?» «Ну, он мой брат», — призналась Ротана, поняв, что ничего правдоподобного придумать сходу не может. «Как интересно», — протянул бес, наклонив голову к плечу. «Садись, есть о чем поговорить». Кочевница послушно села на стоящий неподалеку стул, сложила руки на коленях и молча посмотрела на беса, что, прищурившись, разглядывал ее. «Видишь ли, девочка, твой брат мне задолжал. И не только мне, а доброй половине этого города». «Вот черт! В смысле, бес!» Ротана все так же молча смотрела в лицо рогатому мужчине, и тот продолжил. «Задолжал и свалил, если быть точным. Я, конечно, знаю, где он крутится, но ловить кочевника — дело хлопотное, а твой братишка не стоит таких усилий. Так что предлагаю обмен. Ты выполняешь для меня две». Бес показал девушке сжатую в кулак ладонь с оттопыренными указательным и средним пальцами. «Услуги. А я говорю тебе, где ошивается твой брат. И не рассказываю это остальным, кто его ищет. Договорились?» «Как выглядел мой брат?» — вопросом на вопрос ответила Ротана. И бес усмехнулся. «Молодец, не дура. Черные волосы, родинка вот тут возле глаза. На шее был кулон с небольшой шестеренкой, а между средним и указательным пальцами правой руки длинный шрам. Удостоверилась?» «Что за услуги?» Ротана сжала губы в линию, чувствуя волнение. Этот человек, бес, определенно видел вина очень близко, раз успел так хорошо рассмотреть даже тонкий и давно заживший шрам 15-летней давности. Вина и он достался от тетивы самодельного арбалета, сделанной из гитарной струны. Она слетела с одного из плеч, когда тот в очередной раз натягивал свой самострел и хлестнула по неприкрытой ничем руке, сильно распоров кожу. Кровище было жуть как много. «Пустяк для кочевницы, проблема для любого городского. Надо съездить за одним грузом, достаточно тяжелым, в порт, и перевезти его на склады, неподалеку отсюда. От тебя нужна ты и машина. Погрузку-разгрузку организуют на месте. Вторая услуга будет такого же толка». «И все?» — девушка прищурилась подозрительно и бес коротко хохотнул. «И все. Выполнишь первое задание, и я расскажу тебе, где последний раз видели твоего брата. А потом и еще работы подкину, уже за деньги, если захочешь». «Ладно, я согласна». Ротана встала и решительно протянула бесу руку. Тот скептически посмотрел на кочевницу, потом на маленькую узкую ладошку и, вздохнув, пожал ее двумя пальцами. В глубине его глаз полыхнуло красным, и он поморщился. «Тоже без имплантов, что ли, как брат?» «Угу». Девушка чуть торопливо вытащила из кармана штанов коммуникатор, решив не светить при бесе свои розовенькие очки, и показала ему номер Линка. Глаза дельца снова мигнули красным, и коммуникатор пиликнул, оповещая о новом сообщении. «Тут место, откуда забрать груз, и место, куда привезти. Завтра утром тебя будут ждать на точке погрузки. Скажешь, что от меня, и проблем не будет. Поняла?» «Да что уж тут не понять. Приехала, погрузилась, довезла, выгрузилась, приехала сюда за информацией». Чуть ворчливо отозвалась Ротана, чувствуя, что с ней опять разговаривают, как с маленькой. «Славно. Ты кажешься более толковой, чем твой братец. Аудиенция окончена». Бес махнул рукой, и кочевница, чуть подзависнув от непонятного слова «аудиенция», поняла по жесту, что пора выметаться, чем незамедлительно воспользовалась. За дверью ее ждали все те же откровенно заинтересованные охранники, и она, позволив себе шумно выдохнуть, покосилась на Стива, который подал ей сначала ее катану, а потом и пистолет. «Какой он у вас серьезный, просто жуть!» — доверительным шепотом сообщила кочевница наклонившемуся к ней мужчине. «Так непростой человек, авторитетный, и авторитет надо поддерживать», — так же тихо ответил ей Стив, а потом чуть громче поинтересовался. «Как все прошло?» «Работу дали», — пожала плечами Ротана, чувствуя, как напряжение от разговора с бесом ее отпускает. «О, значит, мы тебя тут еще увидим. Пол заинтересованно наклонил голову к плечу и тут же поднял руки в примирительном жесте. «Не надо на меня так смотреть, я просто спросил». «Я с ней первый познакомился, так что свою просто спрашивалку завали». Стив погрозил напарнику кулаком, и тот закатил глаза, демонстративно повернув голову в другую от ротаны сторону. «Да, увидите». Кочевница, хихикнув, поправила прическу, чтобы длинные волосы не лезли в лицо. «Спасибо за помощь, ребятки. Я завтра вечером вернусь, а сейчас, извините, надо отдохнуть перед работой. Пока, Стив». «До завтра», — расплылся в улыбке охранник под насмешливое фырканье Пола. Ротана быстро спустилась по лестнице, пересекла зал, помахала рукой Теану, потом уже от дверей Стиву, и выскользнула на улицу, вздыхая облегченно. «Ну вот, можно передохнуть». «Ага, приперлась!» Интонации здоровяка Билли почему-то резко напомнили ей главу их семьи. Захотелось втянуть голову в плечи и бочком-бочком проскользнуть мимо, но беда была в том, что Билли был слишком большим и явно не собирался ее так просто пропускать. «Это что за шутки такие с пулеметами? А ну, отключай свою охранную систему!» «Это не шутки». Ротана чуть насупилась, глядя на чернокожего охранника снизу вверх. «Это разумная мера предосторожности. Это же моя машина. Кто я без нее?» «Розоволосая нахалка, которая оставляет старику Билли автоматическую турель под носом без пульта управления». «Но никого же не пристрелила, правда?» Ротана все-таки смогла найти лазейку между стеной и охранником, когда Билли буквально замер, пытаясь переварить услышанное. «Ну, Билли, ну ты чего? Я же девочка, это моя девчачья, очень крутая и красивенькая машинка. А какая крутая машинка без пулемета, а?» «Городская», — хмуро отозвался Билли. «Вот, а я же не городская. У нас там то духи нападают, то конвой из города в город надо сопровождать. Без пулемета никак, и без машины никак. Потому одно охраняет другое, все логично». Билли молчал, глядя на девушку с такой укоризной, что ей даже стало стыдно. Она вздохнула, поковыряла ботинком выщербленный асфальт, покосилась на Билли. Вздохнула еще тяжелее, заправив розовую прядку за ухо. Вздохнула в третий раз, пристально изучая трещинки под ногами. «Черт с тобой, нахалка! Что там, с бесом-то встретилась?» — не выдержал Билли, и Ротана довольно закивала. «Работу получила?» «Ага», — снова кивнула Ротана. «Ну, молодец тогда», — резюмировал чернокожий здоровяк и снова занял свою излюбленную позу, прислонившись к стене возле выхода. «Ну, я тогда поехала», — на всякий случай уточнила кочевница, и Билли молча махнул рукой. «Ну, кажется, он меня простил», — подумала она, и быстрым шагом отправилась к машине, на ходу отключая сигнализацию. «Осталось придумать, куда отъехать, чтобы переночевать без приключений. Так, Мелисса говорила, что на загруженной мне карте есть отметки кочевников о временных стоянках, где слишком близко к черте города, чтобы туда сунулись духи, но достаточно далеко от самого города, чтобы туда совались местные банды». Сбросив катану и огнестрел на заднее сиденье, Ротана нацепила очки, завела машину и вызвала виртуальную карту. «Ага, вот, одна метка как раз неподалеку, всего 20 минут езды. Туда я и поеду». Билли покосился на сдавшую задом тачку, которая с удивительной маневренностью развернулась едва ли не на месте и уже через миг сорвалась в темноту ночных улиц. Потом вздохнул и потер лицо ладонью, стирая приклеившуюся улыбку, которая никак не сочеталась с его внешним видом и должностными обязанностями. «Хорошая девчонка, не испорченная. Только вот вряд ли такое останется, если вовремя не уедет из этого города».